Столько невероятных подарков получил авансом, лишь бы хватило времени и сил хоть как-то за них отблагодарить. Прежде я мчался на службу, сгорая от нетерпения. Как дети выходят на улицу, что за игра сегодня намечается, и самое главное, позовут ли меня? А теперь как на знахарскую практику во время обучения в школе врачевателей у Гуланда. То есть собирался с духом, говорил себе «надо» и ехал. И делал, что мог. Старался приносить посильную пользу и не причинять вреда. Никого не трогать, не дергать, не раздражать своей беззаботностью. Не твердить же с утра до вечера, что все будет хорошо. Подобные слова в чужих устах только бесят. По крайней мере, мне неоднократно это говорили, когда я был слишком юн и неопытен, чтобы обуздать свои благие намерения или хотя бы облекать оптимистические прогнозы в более приемлемые для окружающих формулировки. Жизнь тем временем шла своим чередом. То и дело случались какие-то мелкие происшествия, так что без работы я не сидел. Напротив, мой нюх был востребован как никогда. И хвала магистрам. И когда незадолго до конца года сэр Джуффин Халли вдруг вызвал меня в свой кабинет, я не стал терзаться опасениями, что меня выпрут из тайного сыска как главного бездельника. Хотя, как уже говорил, в первые годы ужасно этого боялся, при том, что в глубине души твердо знал, такого не случится. Странно, кстати, что подобное знание далеко не всегда отменяет страх. И ведь не я один так по-дурацки устроен. Но в тот раз я зашел в кабинет шефа, терзаемый не страхом, а несбыточными надеждами. В голове крутилось несколько дюжин предположений одно другого слаще. Скажу только, что одно из самых реалистических выглядела надежда на командировку в Уандук по личной просьбе куманского халифа Цуан Афии, которому позарез потребовался хороший нюхач. Можете вообразить, каковы были остальные версии. Но я все равно не угадал. Когда я вошел, сэр Джуффин Халли как раз набивал трубку. Обычно это означает пытку, затянувшейся паузой, в ходе которой очередная жертва успевает как минимум трижды умереть от любопытства и благополучно возродиться для новых мук. Но в тот раз мне повезло. Как только я закрыл за собой дверь, шеф сказал: «Что ты побывал на темной стороне, это, конечно, просто замечательно. Что я тебя в свое время проглядел, довольно досадно, но закономерно. В конце концов, ты не мой ученик. Но скажи мне ради всех темных магистров, кто тебя туда провел? Из наших вроде некому, другие варианты мне в голову не приходят. Я знаю, что Сатофа дружила с твоей мамой, но поскольку ты не девчонка, она тоже вне подозрений. Не дай мне погибнуть от любопытства, если ты не связан клятвой молчания, разумеется», — церемонно добавил он. Боюсь, я глядел на внезапно сбрендившее начальство, распахнув рот. Знаю за собой такую дурацкую привычку. Наконец до меня начало доходить. Темная сторона — это та часть города, где все шиворот на выворот? Ну, земля прозрачная, ветер разноцветный и течет, как вода. Окна в домах темные, зато камни светятся изнутри. И небо, как крышка от шкатулки. Кажется, что твердое и может открыться в любой момент. Вы об этом говорите? Меня никто туда не водил, я сам забрел.